Тут и превышение, и незаконное проникновение, и угрозы, и физическое насилие. Ей-богу, мне даже не по себе стало. Но я настоял на своем, написали как нужно. Только ведь вот какая заковыка! Это же маргиналы, криминальная среда, ни чести, ни совести. Сегодня так сказали, завтра эдак. Кто даст гарантию, что в ходе следствия они не изменят показания? Я лично такой гарантии дать не могу. Поэтому совет один — уезжайте. Такая забота все больше вызывала у Гурова странное чувство беспокойства. Им все наперебой желали добра, пытались оградить от неприятностей, предлагали наилучший выход, а беспокойство не проходило. Поведение Игнатьева сбивало с толку. Он появлялся то в образе грозного борца с беззаконием, то напоминал побитого боксера, признающего поражение, то начинал демонстрировать почти отеческую заботу, что, учитывая седые виски Гурова и его служебное положение, выглядело по меньшей мере странно. В любом случае, Игнатьев должен был вести себя иначе. Его действия грешили чрезмерностью, и это возбуждало в Гурове профессиональное любопытство. И была вторая причина, вызывавшая не меньшее любопытство — швед Свенсон, иностранный гость, который явится сюда для встречи с загадочным курьером. Здесь уже было даже не просто любопытство, а истинный охотничий азарт. Гуров не мог спокойно уехать, не разобравшись с этой комбинацией, но теперь он уже совершенно осознанно не хотел делиться информацией с Игнатьевым. Он хотел нанести по честолюбию полковника чувствительный и обидный щелчок. Это было не великодушно, но Игнатьев не заслуживал великодушия. Гуров разыграл перед Игнатьевым небольшой спектакль и, кажется, убедил его в намерении уехать. Он даже срок ему назвал «утро пятницы». Разумеется, к этому времени вокруг гостиницы и внутри ее начали слоняться хмурые молодые люди с профессиональным ощупывающим взглядом. Игнатьев хотел убедиться, что Гуров сдержал обещание. Пришлось сделать все, чтобы не разочаровать его. Утром Гуров и Кричко выписались из гостиницы, отнесли вещи в машину и поехали. До самой городской черты их сопровождала назойливая темно-синяя «Лада» с молодым человеком за рулем. Гурову показалось, что он узнал в водителе лейтенанта Коркия. Тот отстал только когда убедился, что «Мерседес» Кричко, не снижая скорости, уносится все дальше от города. «Игнатьев собрал все свои силы, чтобы выпроводить нас подальше», — констатировал Гуров. «Сбросить, так сказать, в Сиваш». Такая последовательность может вызывать только уважение. «Ну, а мы будем не столь последовательны». «Разворачивай своего Росинанта, Стас!» Они заранее изучили карту города, чтобы вернуться окружным путем, незаметно и без помех, минуя посты дорожной службы. Место встречи и время обговорили со Славиком заранее, предупредив, что будут ждать сколько угодно, но попросили все-таки придерживаться графика.